Следующие часы мы провели в лесу, отрабатывая навыки. Я показывал им, как отличить свежий помет от старого, как понять по царапинам на дереве размер и настроение зверя, оставившего метки. Медведь нервничал, когда драл кору. Объяснял я, проводя пальцем по глубоким бороздам. Царапины рваные, неровные. Спокойный зверь оставляет ровные, параллельные линии, а тут видна агрессия. К концу недели ученики начали замечать детали, которые раньше проходили мимо их внимания. Дамир научился определять возраст следов по краям отпечатков. Лина стала понимать язык звуков леса. Какой треск веток нормален, а какой нет, и стоит насторожиться. Когда возвращались на ферму к полудню, сразу приступали к главному — работе со зверями. «С этого момента вы становитесь владельцами всего поголовья», — объявил я, останавливаясь у вольера с волками. Дамир вскинул брови. «Чёрт! Прям всех?» «Прямо всех», — подтвердил я. «Делите поровну. И помните, мы не применяем насилие, только доверие и терпение. Каждый зверь должен принять вас добровольно». Лина первой попыталась приручить воздушную белку. Зверёк нервничал, но после минуты концентрации связь установилась. Девушка выдохнула с облегчением. «Получилось!» «Продолжай», — кивнул я. «У тебя еще 11 зверей». Дамир справлялся медленнее. Его грозовой щенок сопротивлялся сильнее, чем ожидалось. Зверёк рычал и выпускал слабые снаряды, не давая установить связь. «Не дави», — посоветовал я. «Он чувствует твое напряжение. Успокойся сам, и он успокоится». Следующие часы превратились в интенсивный марафон. Ученики поочередно устанавливали связи с каждым зверем фермы, а я контролировал процесс, следя, чтобы они не форсировали события и не навредили животным. К концу дня все звери были приручены и распределены между ними. Теперь волки спокойно подходили к Дамиру, ястребы садились на протянутую руку Лины, а барсуки доверчиво принимали корм из их рук. Я тоже учился и наблюдал за магическим зверьём. Все же такого опыта не было. Заметил, что волки активнее утром, барсуки — днем, а змеи предпочитают вечернее время. Разделил кормление на 3 раза в день, объяснив ученикам важность биологических ритмов. «Каждый вид имеет свои часы пика активности», — говорил я, наблюдая, как они готовят корм. «Кормить нужно именно тогда, когда зверь готов есть, иначе стрессуете его и портите пищеварение». Лина быстро освоила тонкости кормовых смесей для разных видов. Дамир же научился читать поведение хищников и понимать их потребности. Идеальный тандем. Параллельно занимался простейшей системой водоснабжения, на которую ушло дней 5. Мы сделали неглубокие канавки от озера к каждому вольеру. Гравий для фильтрации, небольшие запруды. Ничего сложного. Гравитация — лучший работник. Каменный ворчун превратил это место в настоящее благословение. Его аура очищения работала круглосуточно, делая воду кристально чистой. Теперь ученикам не нужно было таскать тяжелые ведра. Вода сама приходила к зверям. На 4-й день обучения я понял, что ферма работает достаточно стабильно, чтобы начать регулярные вылазки в лес. Лина и Дамир освоили основную рутину, а Ирма контролировала их работу лучше любого надсмотрщика. «Завтра выхожу на охоту», — объявил я за ужином. «Мясные запасы истощаются, а стае нужна практика». «А мы?» — спросил Дамир, оторвавшись от записи по кормлению волков. «Вы остаетесь. Ферма не может стоять без присмотра, а вам еще рано в настоящую опасную зону. Всему свое время». Лина кивнула с пониманием, но я видел разочарование в ее глазах. Они хотели учиться, но сначала должны были освоить основы. Следующим утром, оставив строгие инструкции ученикам, я направился к границе средней зоны опасности. Чёрт, да она стала для стаи почти обыденной. По крайней мере, ее начальные участки, где не стоило углубляться дальше знакомых троп. Мы двигались слаженно. Афина шла впереди. Ее массивная фигура легко прокладывала путь через заросли. Красавчик бесшумно скользил сбоку, сканируя окрестности обостренным чутьем. Режиссер и актриса перемещались по веткам невидимой тенью, контролируя большую территорию. Карц замыкал строй. Его огненная аура отпугивала мелких хищников. За 2 недели охоты я поднялся до 26 уровня. Прогресс был серьезным, но... стая выросла заметно быстрее. Режиссер достиг 28 уровня. Королевские особи, как выяснилось, получали больше опыта за каждое убийство. Афина дотянулась до 24-го, а Карц — до 25-го. Я заметил, что звери эволюционного ранга И явно ускорены в развитии. Это подтвердила актриса, которая преодолела порог 26 уровня в последний день. А вот красавчик... Мой первый питомец едва дотягивал до эволюции, набрав лишь 20 уровень. Обычные звери, да еще и ниже рангом, развивались медленнее. «Скоро твоя очередь. Эволюция впереди, дружок. Удивишь?» — спросил я, почесав горностая за ухом. Он довольно заурчал, но я видел в его глазах нетерпение. Красавчик понимал, что отстает от остальных. За 2 недели накопил внушительно реагентов. Корень ледяного дыхания, огненный мох, серебряную полынь и кучу других ресурсов с убитых магических зверей. В драконьем камне алхимик с радостью превратит эти реагенты в полезные зелья. Средняя зона становилась привычной. Ее начальные участки больше не казались смертельной угрозой, при условии, что не забираться слишком глубоко. Там, где начинались владения зверей Ди-ранга, даже моей усиленной стаи было не место. Пока. Но для регулярной охоты и тренировок текущая территория подходила идеально. Мясо для фермы, опыт для стаи, реагенты для торговли. Все это позволяло мне поддерживать боевую форму, не отрываясь от основного дела. Возвращаясь на ферму с добычей, я размышлял о балансе. Ученики нуждались в постоянном присмотре, но стае требовались регулярные бои. Пока что удавалось совмещать оба направления. Правда, я понимал, такая рутина не может длиться вечно. Создать идеальную ферму за 2 недели невозможно. Но мы заложили крепкие основы. Стая работала слаженно. Каждый член знал свою роль и выполнял ее безупречно. Карц перестал быть чужаком и стал частью целого. Ученики больше не были обузой. Лина превратилась в толкового специалиста по работе со зверями. Дамир не отставал и вовсю занимался тренировками молодняка. Научился работать с хищниками. Оба выучили все уроки и вскоре вполне могли стать серьезной боевой единицей. Скоро, но не сейчас. Я нашел Ирму на плантации, где она методично пропалывала грядки с солнечным корнем. «Посмотри!» Ирма кивнула на плантацию, где ровными рядами зеленели травы. Я обвел взглядом склон. За это время бабка превратила пустой холм в настоящее хозяйство. Аккуратные грядки, система полива, сушильные навесы. «Быстро растут?» — спросил я. «Я свою работу знаю», — скрипнула Ирма. «Не торопи, все будет». «Значит, с травами проблем не будет», — все же уточнил я. «Не будет», — коротко ответила она. «Лина и Дамир уже знают основы. Ребятки-то молодцы, внучок. Ошибалась в них. Помогают, учатся. Хорошие, исполнительные». «Угу», — буркнул я. «Прям мечта, да?» «Не доверяешь?» — хмыкнула Ирма и окинула взглядом всю ферму. Вольеры, озеро с ворчуном, тренировочные площадки в лесу. «Отец бы гордился», — тихо сказала она. «А про учеников не думай. Я говнецо-то чую, уж поверь, не такие они». Я молча кивнул. «Мне нужно нанять рабочих, чтобы помогали по ферме», — сказал после паузы. «Завтра я ухожу. На какое время, не знаю. Оставлю тебя за старшую, но учеников не гноби. Справишься?» Ирма даже не удивилась. Не стала спрашивать, куда и зачем. Просто посмотрела мне в глаза и произнесла. «Денег дашь? Справлюсь. Но ты выживи. Переживаешь?» «Пф, ты должен мне огнежар!» — фыркнула Ирма. «Что ж, стая готова, ученики подготовлены, база создана. Завтра я иду к барону, и разговор им не понравится. Привести их к Григору, к человеку, который спас мне жизнь, рассекретить их организацию, придать доверие человека, которого я уважал? Ну уж нет. Мы сыграем на моих условиях. Или не сыграем никак». Глава 17. Путь к замку я провел в размышлениях. Корона хочет использовать меня для выхода на жнецов леса. Планы мне объяснили, и, пожалуй, даже не к чему придраться. Но так уж вышло, что я никому не доверял. Что будет с Григором и его людьми после того, как приведу к ним отряд королевских агентов? Сколько из жнецов останется в живых, когда эта встреча закончится? Да, я могу заблуждаться. Может, организация в лесу и не настроена настолько враждебно, но лучше сначала сам найду Григора. Поговорю с ним честно, без свидетелей, объясню ситуацию, и только тогда мы вместе решим, как поступить. Семерка — угроза не только для королевства, но и для меня лично, для режиссера, для всех стихийных зверей. В этом наши интересы со жнецами совпадают, а вот интересы короны... Во внутреннем дворе замка меня ждал неприятный сюрприз. Арий стоял рядом с группой вооруженных людей. Около десятка звероловов и мастеров в боевом облачении. Их питомцы нервно переминались рядом. Волки, рыси, боевые ястребы и ищейки-рыскари. Атмосфера пахла предстоящим походом. Иван Драконоборец проверял снаряжение одного из воинов. Его массивная фигура выделялась среди остальных. Заметив меня, он выпрямился и подошел. «Максим!» — кивнул он. «Мы тебя ждали. Готов?» Я оглядел собравшихся людей, чувствуя растущее раздражение. «Сегодня мы должны были обсудить детали, а вы уже собрали экспедицию?» «Ситуация изменилась», — произнес подошедший к нам советник. Его голос звучал сухо и отстраненно. «Нужно действовать быстрее». «Приветствую, Арий», — кивнул я. «У нас проблема. Я готов помочь со жнецами леса только на определенных условиях». Иван выпрямился. В его глазах мелькнуло удивление. Арий едва заметно напрягся, но произнес: «Ладно, план все равно готов. Проверенные люди, надежное снаряжение». «Нет», — прервал его. «Я иду один». Повисла тишина. Несколько мастеров переглянулись с недоумением. Арий медленно поднял взгляд на меня, а Иван резко шагнул вперед. «Что?» — хмуро переспросил драконоборец. «Я сказал, иду один», — повторил спокойно. «Без отряда, без ваших людей». Лицо Ивана потемнело. «Это безрассудство!» — рыкнул он. «Жнецы леса опасны. Они не доверяют чужакам. Тебя могут убить еще до того, как ты успеешь объяснить, кто ты такой». «Возможно», — согласился я, хоть и сомневался в верности этих слов. «Но ваш отряд их точно спугнет». «О чем ты?» — нахмурился Арий. Я обвел взглядом собравшихся воинов. «Вы сами сказали, что жнецы не доверяют короне. Если я появлюсь на их территории в сопровождении королевского отряда, да еще и с тобой, Иван, во главе, то Григор и Ходок просто исчезнут, и мы потеряем единственный шанс. Я должен пойти первым, один, установить контакт, объяснить ситуацию и договориться о встрече на нейтральной территории. Только так они выслушают». Я говорил им то, что звучало для них логично, но на деле мне просто нужна была свобода действий. Иван тяжело ступил ко мне. «Мальчишка, ты не понимаешь, с кем имеешь дело. Это не охота на зверей. Это война. Именно поэтому я откажусь от вашего предложения», — холодно ответил я. «Вы хотите использовать меня как проводника?» В глазах драконоборца вспыхнула ярость. «Мне плевать на твои доводы. Речь идет об информации, о первом ходоке!» «Который находится под защитой Григора и своих людей», — парировал я. «Привести к нему королевский отряд — значит навязать потенциальный бой». «Вы серьезно думаете, что я на это пойду?» «Взбалмошный мальчуган!» — взорвался Иван. «Да что ты себе позволяешь? Ходок знает меня. Я должен быть в этой экспедиции. Проблем не будет». «Да, ты говорил. Но если все так гладко, то зачем вы просили о помощи в поисках?» «Нет, драконоборец, я уважаю тебя и твою помощь, но не собираюсь подрывать доверие с Григором. Вы сами сказали, вам нужен контакт. Доверьтесь мне. Уж поверьте, отшельник очень нелестно отзывается о короне». Арий сделал шаг вперед. Его лицо оставалось спокойным, но в глазах плескался холодный гнев. «Максим», — произнес он ледяным тоном, — «ты ставишь нас в тяжелое положение». «Нет», — возразил я, — «просто не собираюсь рисковать». Иван сжал кулаки. «Я не позволю тебе совершить эту ошибку». «При всем моем уважении, а что ты сделаешь?» Спокойно спросил я. «Запрешь меня? Тогда план провалится. Ни у кого не будет и шанса поговорить с Григором. Даже если пошлешь своих людей без меня, они просто вернутся ни с чем, потому что не найдут верной дороги. Единственный вариант — довериться моему способу». Повисла тяжелая тишина. Подготовленные мастера неловко переступали с ноги на ногу, чувствуя напряжение. Иван тяжело дышал. Его взгляд метал молнии. Арий же стоял неподвижно, обдумывая ситуацию. «Жнецы прячутся в глубинах леса, потому что не доверяют никому», — продолжил я. «Любой отряд, любая группа вооруженных людей будет восприниматься как угроза. Все карты у меня в руках, как ни крути». «И что ты предлагаешь?» — процедил Арий сквозь зубы. «Один человек — это не армия, не угроза для всей организации. Меня одного Григор выслушает, а потом я организую встречу на нейтральной территории». Иван покачал головой. Его лицо исказилось от злости. «Ты опьянен успехом, мальчишка. Думаешь, раз справился со шпионом в столице, то сможешь танцевать с теми, кто выжил в самых опасных глубинах раскола? Ты не понимаешь, что такое настоящая война. Надо будет, заберу твоего горностая и дело с концом». Его последние слова даже чуть задели. Но я не дал эмоциям взять верх. Легендарный воин просто оказался очень вспыльчивым. Вряд ли последнюю фразу сказал всерьез. Я все сказал. Либо так, либо никак. Тишина во дворе стала звенящей. Иван стоял, тяжело дыша. Его руки дрожали от сдерживаемой ярости. Арий остался неподвижным. Но я видел, что и он с трудом сдерживает хладнокровие. Наконец, советник сделал шаг вперед. «Иван», — произнес он ледяным тоном, — «отойди». Драконоборец резко обернулся к нему. «Арий, ты не можешь, серьезно, отойди!» — повторил советник, и в его голосе прозвучала сталь. Иван с трудом разжал кулаки. Его взгляд метался между мной и Арием. Наконец он отступил назад. Советник подошел ко мне. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах кипело холодное раздражение. «Ты поставил нас в безвыходное положение, Максим», — тихо сказал он. «Ты прекрасно это понимаешь». «Понимаю», — согласился я. Арий долго смотрел мне в глаза, словно пытаясь заглянуть в душу. Наконец сделал шаг назад. «Хорошо», — процедил он сквозь зубы. «Ты идешь один». Иван резко повернулся от группы мастеров. Его лицо исказилось от возмущения, но Арий поднял руку, останавливая протест. «Решение принято», — холодно произнес советник, игнорируя ярость драконоборца, который с трудом подчинился приказу. «Макс, у тебя не больше недели». Поздняя осень окончательно вступила в свои права, словно древний хищник, заявляющий о своих владениях. Холодные ветра свистели между обнаженными ветвями, а промозглая сырость пробиралась сквозь одежду, оседая на коже неприятной пленкой. За окном серое небо тяжело нависло над долиной, обещая затяжные дожди и первые заморозки. Я стоял в своей комнате, методично перебирая снаряжение для долгого похода. Старые привычки егеря просыпались сами собой. Никогда не знаешь, что встретишь в лесу, особенно в такую погоду. Особенно в таком лесу. На кровати аккуратными стопками лежали все необходимые вещи. Плотный шерстяной плащ с капюшоном, пропитанный жиром для защиты от дождя, теплые кожаные перчатки с прошитыми швами, запасная смена белья, моток веревки толщиной в палец. Каждый предмет я проверял дважды. В одиночном походе любая мелочь может оказаться полезной. За окном ветер завывал все громче. Я понимал, времени на раскачку нет. Погода будет только ухудшаться, а мне предстоял долгий путь через опасные леса к неопределенной цели. Красавчик сидел на подоконнике, внимательно наблюдая за моими сборами. В его глазах читалось любопытство, смешанное с предвкушением. Он понимал, что готовится что-то важное. «Да, дружок», — тихо сказал я, собирая рюкзак. «Пора заняться и твоей эволюцией. Наконец-то и ты дорос». Горностай довольно заурчал и прыгнул на кровать, обнюхивая снаряжение. «Вот уж кто точно заслужил свое усиление. А я, как вожак, обязан был это обеспечить. Лес большой. Сделаем все по пути». В глубине души знал. Искать жнецов целенаправленно было глупо. Они сами не хотели быть найденными. И они явно хотят, чтобы так и оставалось. А вот Григора я мог найти. Спасибо красавчику. Через отшельника, возможно, удастся выйти на нужных людей, если интересы сойдутся. Закончив с основными вещами, я отправился в столицу. В лавке алхимика пахло травами и редкими реагентами так сильно, что глаза слезились. «Мой заказ готов?» — спросил, подходя к прилавку. Алхимик кивнул и скрылся за стеллажами. Вернулся с небольшим деревянным ящичком, в котором аккуратными рядами лежали флаконы разных размеров и цветов. «Два грозовых эликсира», — произнес он, указывая на флаконы с жидкостью цвета штормовых туч, внутри которых плясали крошечные искорки. «Два каменных эликсира. Вот эти, с густой серой субстанцией. Три эликсира восстановления и полный набор нейтрализаторов яда, включая защиту от стихийных укусов». Я смотрел содержимое ящика. Реагенты, которые я добыл за 2 недели охоты в лесах, позволили алхимику создать именно то, что мне было нужно для серьезного похода. «Отличная работа», — одобрил я. «Цена, как договаривались?» «Да, 6 золотых», — ответил алхимик. «Ваши реагенты были отменного качества, особенно огненная железа кобры. Редко встречается такое качество. Зверь, похоже, был отменный». «Угу». Буркнул я, вспоминая, как в той битве с Карцем кобра схватила режиссера. Расплатившись, аккуратно распределил флаконы по специальным гнездам своего пояса для зелий. Большую часть денег пришлось оставить Ирме на содержание фермы, утепление вольеров и оплату рабочих. Но на этот набор отложил, он того стоил. Теперь в моем распоряжении оказались почти все стихии. Воздух через режиссера, огонь через Карца. Не было лишь воды, но нужных реагентов я просто не сумел добыть. Вернувшись на ферму, я застал Лину и Дамиру за вечерним кормлением. Они работали слаженно, без моих подсказок. Каждый зверь получал свой рацион в нужное время. Ирма наблюдала за процессом с крыльца, попивая травяной чай. «Завтра ухожу», — сообщил я, подходя к ним. «На какое время — неизвестно». Дамир поднял голову от кормушки волков. В его глазах мелькнула заинтересованность. «Куда? А мы?» «Нет», — покачал я головой. «За эти недели вы серьезно развились. Ваши волк-лисицы неплохо прибавили. Плюс новые стихийные питомцы требуют постоянного внимания. А большинство зверей в вольерах показывают хорошие результаты. Кому-то нужно следить за этим прогрессом». «А ферма?» — переспросил Дамир, явно разочарованный отказом. «Справитесь». Уверенно сказал я. «Вы уже знаете, что делать. Ирма будет следить за общим порядком. Но основная работа у вас. К тому же рабочие, которых мы наняли, тоже требуют контроля». Лина кивнула. Но в ее глазах промелькнула тревога. «А если что-то случится?» «В радиусе дня пути ничего опасного нет». Успокоил я ее. «Главное не отходить от фермы без крайней нужды и следовать графику кормления. Ваши питомцы уже достаточно окрепли, чтобы защитить хозяйство, если понадобится. Плюс у вас есть прекрасная возможность охотиться в безопасной зоне. Навыки нужно оттачивать на практике. Добывайте ресурсы, мясо, тренируйте зверей. Все остальное вторично». Дамир с явной неохотой кивнул. «Понятно. Но мы могли бы помочь». «Ваша помощь здесь важнее», — твердо сказал я. «Ферма — это база, которая должна работать без меня. Если вы не сможете управлять ей сами, то вся наша работа была напрасной». Поднявшись в свою комнату, Я еще раз проверил снаряжение. А на рассвете покинул ферму, взяв с собой всю стаю. Утренний туман стелился между деревьями густыми клубами, создавая призрачную атмосферу. Словно сам лес укутался в серебристое покрывало и готовился к древним ритуалам. Каждое дерево казалось фантомом, проступающим из молочной дымки, а тропы превратились в таинственные коридоры. Каждый вдох осеннего воздуха обжигал легкие ледяным огнем, а дыхание превращалось в клубы пара, мгновенно растворяющиеся в утренней прохладе. Промозглая сырость пробиралась сквозь одежду невидимыми пальцами, заставляя плотнее запахнуть плащ и поглубже натянуть капюшон, укрываясь от цепких объятий осени. Лес встретил меня знакомой какофонией звуков, но каждый из них звучал приглушенно в утренней тишине. Где-то в кронах сонно перекликались дрозды. Их трели казались особенно мелодичными в предрассветной тишине. В густом подлеске шуршала какая-то живность, возможно, белка, спешащая пополнить запасы, или бурундук, суетливо перетаскивающий орехи в укромные норы. Под ногами мягко шуршала опавшая листва, окрашенная в багряные и золотистые оттенки. Роскошный ковер, который хрустел и шелестел при каждом шаге. Ветви деревьев тянулись ко мне костлявыми пальцами, покрытыми каплями росы. Некоторые из них попадали мне на лицо. Афина шла впереди. Ее массивная фигура бесшумно скользила между стволами с грацией прирожденного хищника. Несмотря на размеры медведя, каждый ее шаг был осторожен. Лапы ступали точно между сухими ветками, находились самые тихие участки почвы. Красавчик бежал рядом. Его белоснежная шерсть резко контрастировала с темной корой деревьев, делая его похожим на снежинку, заблудившуюся в осеннем лесу. Горностай вел нас знакомой ему тропой, туда, где когда-то нашел Григора. Его движения были так осторожны и выверены, что даже сухие листья под его лапами не издавали ни звука. Зверек периодически останавливался и принюхивался к воздуху. Режиссер и актриса держались в духовной форме, а Карц еще шел рядом. В его движениях я все еще замечал отголоски прежней гордыни. Высоко поднятая голова, размеренная поступь, взгляд, который как будто оценивал окружающий мир. Его тело окутывало полноценная огненная аура. Языки пламени лениво плясали вокруг шерсти, создавая завораживающее зрелище. Но я снова заметил странную особенность. Пламя лиса словно не существовало для окружающего леса. Листва не сохла и не желтела от жара. Трава под его лапами оставалась зеленой. Даже паутина между ветками не загоралась от близости магического огня. Более того, осенние листья, падающие рядом с ним, спокойно приземлялись на землю, не вспыхивая и не тлея. Магический лес, созданный расколом, упрямо игнорировал собственное стихийное пламя. Уже через полчаса пути старые инстинкты подали сигнал тревоги. Сначала это было лишь смутное ощущение, едва уловимое чувство, что что-то не так в естественном ритме леса. Нечто определенное, что нельзя было объяснить логически, но оно кричало об опасности. Я остановился, инстинктивно напрягся и стал прислушиваться ко всем звукам и запахам вокруг. Птицы пели как обычно. Их трели звучали естественно, без нот тревоги. Белки шуршали в листве, занятые своими беличьими делами. Ветер шелестел с привычным осенним звуком. Все казалось нормальным и мирным. Красавчик деловито обнюхивал воздух. Его нос работал на полную, но ничего подозрительного не находил. Однако что-то все равно не давало покоя. Это могли распознать только годы жизни в дикой природе, только инстинкт, отточенный бесчисленными походами и охотами. Кто-то двигался за нами. Вот оно. Трель дрозда оборвалась на полуслове, на долю секунды раньше, чем должна была. Белка, шуршавшая где-то позади, вдруг замерла, а потом снова продолжила движение, но уже с другой скоростью. А главное — неправильная тишина. В лесу всегда есть фоновый шум, гул насекомых, шелест, далекий крик птицы. А здесь, в небольшом секторе позади нас, образовалась почти вакуумная пустота. словно сам лес затаил дыхание. Кто-то перемещался с такой осторожностью и мастерством, что даже обостренные чувства красавчика их не засекали. Профессионалы высочайшего класса. Те, кто знал, как обмануть магические способности зверей, как слиться с лесом настолько, что стать его частью. Но они не смогли скрыться от инстинктов, выкованных полувеком жизни в сибирской тайге. Я мысленно связался с режиссером, передавая ему свое беспокойство через ментальную связь. Рысь тут же материализовалась на ветке высокого дуба. Через несколько напряженных секунд питомец передал мне ощущение спокойствия. Никаких явных угроз он не обнаружил. Лес казался пустым и безмятежным. Но тревога не отступала, а наоборот, усиливалась с каждой минутой. Решив удостовериться в своих подозрениях, я свернул с главной тропы к небольшому ручью, который журчал между замшелых камней. Сделал вид, что остановился на привал. Присел на поваленное бревно, достал флягу с водой, медленно отпил несколько глотков. Но в действительности мысленно отдал приказ Афине, передавая через связь точные инструкции. Кошка мгновенно активировала невидимость и растворилась в воздухе. Через некоторое время напряженного ожидания она вернулась, осторожно материализуясь рядом со мной. В мое сознание хлынули смутные образы Афины. Вдалеке, примерно в 200 метрах позади, двое людей в грубой охотничьей одежде землистых оттенков неподвижно застыли среди зарослей. Один — пожилой мужчина лет 50. Вторая — молодая девушка, которая что-то осторожно высматривала в нашем направлении. Оба двигались с плавностью и естественностью профессиональных разведчиков. Я усмехнулся про себя, чувствуя смесь раздражения и злорадства. Драконоборец все-таки не смог удержаться и отправил хвост, несмотря на прямой запрет Ария и все мои предупреждения. Старый воин не привык отступать и решил подстраховаться на случай, если я окажусь не так надежен, как кажется. Что ж, это даже на руку. Теперь у меня есть отличная возможность устроить им представление и заставить держаться подальше от моих дел. Они не помешают. Скорее попытаются проследить, где именно найду отшельника. Время есть. Углубляясь в лес, я намеренно не делал никаких попыток оторваться от преследователей. Наоборот, двигался достаточно открыто и предсказуемо, чтобы они не потеряли след. Оставлял легкие зарубки на стволах деревьев, время от времени ломал ветки в нужном направлении. При этом я неуклонно направлялся к своей настоящей цели, ведя стаю через знакомые тропы к границе зоны средней опасности. Осенний лес постепенно менялся вокруг нас, трансформируясь с каждым пройденным километром. Подлесок становился гуще и разнообразнее. Появились кустарники с темными ягодами, которые я не рисковал пробовать. Лианы обвивали стволы плотными спиралями, а папоротники росли в человеческий рост. Мне нужен был зверь подходящего уровня для эволюции красавчика. И я знал, что здесь должны водиться подходящие по силе твари. «Режиссер», — мысленно обратился я к рысе, формулируя в голове четкую задачу. «Осмотри окрестности в радиусе 2 километра. Нужен сильный противник, равный рангу красавчика или чуть выше. Желательно одиночка». Режиссер немедленно вынырнул из ядра и взмыл над кронами деревьев. Первый отклик пришел почти сразу. Стадо диких сикачей, голов 10. Они рыли землю в поисках корней примерно в километре к северу. Я мысленно отмёл этот вариант. Слишком слабые ранги. Сердце не подойдет. Ищи дальше. Рысь продолжила поиск. И через несколько минут я получил новый, куда более интересный образ. Массивный зверь пасется в 1,5 километрах отсюда, на широкой поляне у подножия скалистого холма. Я направился туда уверенными шагами, внутренне улыбаясь при мысли о том, что наблюдатели послушно потянутся следом. Поляна оказалась идеальной для моих целей. Широкое пространство на вершине холма, окруженное естественным амфитеатром из скал и вековых деревьев. Место было создано природой, как арена для грандиозных поединков. Но в центре, среди увядающей травы, спокойно пасся зверь, которого я раньше не встречал, но сразу же оценил как серьезного противника. Скальный бык. Уровень 24. Эволюционный ранг И. Странно было видеть здесь быка. Обычно эти звери предпочитали открытые горные пастбища. Но магические существа часто заходили далеко от привычных мест обитания, ведомые загадочными инстинктами или просто в поисках лучших кормовых угодий. Этот гигант размером со слона явно чувствовал себя здесь как дома, методично обгрызая кору с поваленного дерева. Его внешний вид внушал уважение. Темно-серая шкура была покрыта наростами, напоминающими кору древних дубов. Природная камуфляжная окраска, которая позволяла ему сливаться с лесными тенями. По хребту тянулись массивные костяные пластины, образующие естественную броню от холки до крупа. Мощная голова с широким лбом венчалась рогами длиной почти в метр каждой. Изогнутые, острые, способные пробить любую защиту. Мускулатура под шкурой перекатывалась, как горные валуны при каждом движении, демонстрируя чудовищную физическую силу. На этот раз моя стая покажет себя во всей красе. Не зря ведь столько тренировались. Глава 18. Я лежал на краю поляны, прижавшись к холодной влажной земле. Сырость просачивалась сквозь одежду, добираясь до кожи. Но я не обращал на это внимания. Мороз — мелочь по сравнению с тем, что предстояло. Мои глаза методично изучали каждую деталь. В воздухе висел густой запах осенней листвы. Сладковатый аромат гниющих листьев, смешанный с тяжелым едким мускусом крупного травоядного. От этого запаха щипало в носу, но он рассказывал мне историю. Я внимательно осмотрел зверя, но изучал не только его. Читал всю поляну как карту, где каждая точка, каждый камень могли стать союзником или врагом. Итак, зверь. Старый воин, изгнанный из стада после проигранной битвы за лидерство. Об этом кричали глубокие шрамы, пересекающие его шкуру белыми линиями, и плохо зажившая рана у основания хвоста. Характерный укус доминантного самца. Я видел такие отметины на теле поверженных вожаков. Когда молодой бык вызывает старого на бой за стадо и побеждает, проигравший становится изгоем, обреченным на одинокие скитания до самой смерти. Внимание его было рассеяно. Он жадно, торопливо рвал траву желтыми стертыми зубами. Сосредоточился на еде, а не на защите. Желудок важнее бдительности. Первая слабость, которую я мог использовать. Время от времени бык поднимал массивную голову, увенчанную костяными наростами, и настороженно обводил поляну маленькими, налитыми кровью глазами. Но через секунду снова нагибался к траве. Местность. Поляна была неровной, словно кто-то небрежно смел зеленый ковер и оставил на нем складки и ямы. Северная часть — твердая утоптанная почва. Земля здесь была плотной, надежной, способной выдержать вес даже такого гиганта. Южная же часть была коварно подтоплена затяжными дождями. Вязкая липкая грязь скрывалась под обманчиво зеленой травой, как естественная ловушка для неосторожного хищника. Или для разъяренного быка. Идеально, чтобы замедлить его, лишить маневренности, превратить его мощь в помеху. Ветер дул с северо-запада. Значит, атаку нужно начинать с юга, чтобы наш запах не достиг его раньше времени. И это крайне неудобная позиция для меня. Придется чуть скорректировать план и оставить стаю в ядре. Обоняние у травоядных отличное, особенно у старых параноидальных самцов. Лес по краям поляны был не просто укрытием, а готовыми позициями для режиссера. Густые кроны обеспечивали маскировку. Сердце скального быка идеально подойдет для эволюции красавчика. «Загоним добычу», — тихо произнес я, и мое дыхание превратилось в едва видимое облачко в прохладном осеннем воздухе. Сейчас вся стая, кроме красавчика, находилась в духовной форме, и я почувствовал их горячие живые сгустки энергии в моем сознании, ожидающие команд. «Афина, Карц, вы загонщики». Мысленно отдал я приказ, вливая в него всю свою волю. Задача не атаковать, а направлять его в топь. Каждое движение должно толкать его глубже в грязь и заставлять шагать, куда нужно нам. Режиссер, актриса, вы — поддержка с воздуха. Работайте по ногам, сбивайте с ритма. Ни одного лишнего движения. Красавчик, ты наш скальпель. Ждешь моей команды и только моей. Никакой самодеятельности. Работаем как единый организм. Я не стал выпускать их из духовной формы, как и планировал. Пусть зрители увидят, как работаю в одиночку. Да, чуть позже я оторвусь от них, но нельзя пропускать такую добычу. Уйду глубже в лес и нарвусь на тварь сильнее. А этот бык — одиночка. Первым делом я сам привлек его внимание. Просто медленно и плавно встал во весь рост на краю поляны. На фоне желтеющих, багровеющих деревьев моя фигура выглядела маленькой и незначительной. Обычный человек против многотонного чудовища. Именно этого впечатления я и добивался. Бык медленно поднял массивную голову, увенчанную острыми костяными наростами, каждый из которых мог пробить человека насквозь. Его широкие ноздри раздулись, втягивая мой запах. В воздухе повис запах его тяжелого травяного дыхания с примесью старой крови от плохо зажившей раны во рту. Он фыркнул, но не бросился. Перед ним находилась слишком мелкая цель, чтобы тратить на меня драгоценные силы. Хищник из него никакой, только массивный травоядный танк, полагающийся на свою шкуру и многотонный вес. Это была его первая ошибка. Сделал несколько неторопливых, почти небрежных шагов в сторону, к болотистой части поляны. Трава хлюпала под ногами, и я чувствовал, как холодная вязкая влага просачивается сквозь подошвы, добираясь до носков. Каждый шаг отдавался влажным чавканьем, звуком, который предупреждал о скрытой ловушке. Бык медленно, тяжело повернул голову, следя за мной маленькими злыми глазками. Территориальный инстинкт — самый мощный из всех животных рефлексов. Чужак на его земле. Это требовало ответа. Он двинулся за мной, и каждый его шаг заставлял содрогаться землю под моими ногами. Ритмичные удары копыт отдавались в грудной клетке, как удары огромного молота. Шаг за шагом я заводил его в ловушку, словно дразнил красной тряпкой, ведя по краю пропасти. А когда предательские копыта с противным, влажным, чавкающим звуком увязли в предательской грязи, он взревел от ярости и унижения. Звук ударил по ушам. Прокатился по поляне волной, заставив дрожать листья на деревьях. В кронах с криком взметнулись потревоженные птицы. Вся мелкая живность, которая спаслась от этого первобытного рева ярости. И в этот момент началось настоящее представление. Из воздуха справа, словно материализуясь из осеннего тумана и дымящихся испарений болота, появился Карц. Его рыжая шерсть пылала настоящим огнем. Он выпустил короткую ослепляющую вспышку, которая превратила день быка в ночь, а затем снова в день. Слева, идеально синхронно, будто они репетировали этот номер годами, возникла Афина. Ее невидимые когти оставили на боку быка 4 неглубоких, но болезненных царапины. Алые капли выступили на каменной шкуре. Но этот бык был не молодым и глупым теленком, паникующим при виде хищника. Годы борьбы за выживание научили старого вожака одному простому, но эффективному правилу — бей по тому, кто управляет. Сквозь боль и ослепляющую ярость он увидел меня, центр этой смертельной паутины, и сделал то, чего я от него совершенно не ожидал. Проигнорировав кошку и огненного лиса, которые кружили вокруг него, нанося укусы, он взревел снова. И рванул. Земля содрогнулась под его копытами. Трава полегла от ветра, поднятого бешеным галопом. Комья грязи летели из-под его копыт, обдавая меня холодными брызгами. Глаза горели кровавым безумием. Ноздри раздувались. Изо рта летели хлопья пены. План рассыпался в прах за считанные секунды. Вот черт, старый бродяга, оказывается, с мозгами. Раздражает. Значит, простого спектакля не выйдет. Придется немного поработать. Я не отступил ни на шаг. Паника удел новичков и слабаков. Я егерь. И сейчас зверь шел прямо ко мне, обнажая все свои слабости. «Режиссер, поставь вихрь стеной! Сейчас!» Мысленно рявкнул, вливая в приказ всю свою волю. Воздух передо мной сгустился, закручиваясь в невидимую, но ощутимо плотную преграду. Пыль, сухие листья, капли воды и мелкие веточки поднялись с земли, образуя бурлящую ревущую воронку, поставленную на бок. Воздух завыл, как зверь. Удар был такой сокрушительной силы, что меня отбросило на два шага назад. Земля дрогнула под ногами, а в ушах зазвенело. Бык врезался в воздушную стену не как в твердое препятствие, а как в гигантскую вращающуюся пружину из чистой энергии. Его невероятная разрушительная инерция была обращена против него самого. Вихрь не остановил его. Он отклонил. Изменил траекторию самоубийственной атаки. Вместо того, чтобы пронзить меня своими костяными рогами, его развернуло боком и швырнуло в самую топкую вязкую часть болота. Именно туда, куда я изначально и хотел его загнать. С оглушительным чавкающим звуком он по самое брюхо увяз в предательской трясине. Грязь поднялась вокруг него фонтанами, обдав меня холодными брызгами. Теперь он был намертво заперт в ловушке. Новый рев прокатился по поляне. Я не вздрогнул, не отступил, просто стоял и ждал. Моя стая действовала без дополнительных команд. Каждое движение было доведено до автоматизма часами тренировок. Афина и Карц начали свой смертельный танец вокруг обездвиженного гиганта. Появлялись и исчезали, как кровожадные призраки на ветру. Кошка возникала справа, мазок когтей по незащищенному боку. Новые красные полосы на каменной шкуре. И тут же исчезла. Карт смелькнул слева. Ослепляющая вспышка прямо в глаза заставила быка мотать головой от боли. Они не пытались ранить серьезно или убить. У них была другая задача. Они заставляли его крутиться на месте, тратить силы на бесполезные попытки достать мучителей, все глубже и глубже загоняя себя в вязкую липкую грязь. Каждое движение, каждый поворот, еще один сантиметр вниз, еще один шаг к полному обездвижению. Я видел, как толстые сухожилия на его мощной шее напряглись от отчаянных усилий, как темная зловонная грязь ползла выше и выше, сковывая движение, как отчаяние начинало медленно, но неотвратимо затмевать ярость в его налитых кровью глазах. Злость запертого в ловушке ветерана была поистине ужасна. Он понял, что его обманули, переиграли. И эта ярость требовала немедленного сокрушительного выхода. Бык ударил копытами по вязкой жижи с такой силой, что брызги летели на десятки метров. Его магия всколыхнулась, как проснувшийся вулкан, и земля вокруг него внезапно взорвалась десятками острых каменных шипов. Они росли со скоростью молнии, пронзая воздух с тихим зловещим свистом. Но этого было мало. Бык оторвал один из шипов и с ревом швырнул его в сторону самой надоедливой цели. Актриса, стремительно атакующая с фланга, оказалась на территории летящего снаряда. Каменный шип размером с копье несся прямо к ней, грозясь пробить ее насквозь. Времени на раздумья не было, только рефлекс и мгновенное решение. Я резко взмахнул рукой с ножом, направляя поток воздуха. Небольшой вихрь перехватил шип на лету, отклонив его траекторию, но не смог полностью остановить. Вместо смертельного удара в грудь каменное острие лишь полоснуло по левому боку рыси. Раздался мокрый звук разрываемой плоти. Актриса взвыла от боли и отшатнулась, оставляя за собой кровавый след. Глубокая рана пропорола ее бок от плеча до бедра. Кровь сочилась сквозь серебристую шерсть. Ранение сестры взбесило режиссера, но я оставался холоден и мгновенно передал импульс брату. Рана была неприятной, но не смертельной. «В ядро! Сейчас же!» — — закричала актриса. Рысь мгновенно растворилась в потоке воздушной энергии. Освободившись от части своей ярости, бык торжествующе взревел и попытался вырваться из грязевой ловушки. Его мощные мышцы напряглись, шея вздулась от усилий. Режиссер взревел, зарычал, и воздух вокруг него взорвался неконтролируемой стихийной мощью. Нисходящий вихрь обрушился на быка с такой силой, словно небеса сами решили раздавить врага. Невидимый, но чудовищный груз вдавил гиганта в грязь. Бык теперь уже беспомощно бился в воздушных тисках. Его отчаянные попытки подняться лишь глубже вминали его. Чувствуя приближение смерти, организм противника включил последние резервы. Шкура начала покрываться дополнительными пластинами каменной брони. Последняя отчаянная попытка защититься. Серые зазубренные пластины нарастали на его спине и боках, как кора на древнем дереве. Но было уже поздно. Он был намертво обездвижен. Когти Афины уже разорвали сухожилия задних ног, превратив их в кровавые ленты. Гигант ревел в агонии. Я подскочил к его массивной голове и всадил воздушное лезвие в основание шеи, где костяные пластины были тоньше. Клинок из сжатого воздуха прорезал мышцы и повредил нервные узлы, но не смог пробиться глубже. Гигант лежал в грязи, яростно ревя и тщетно пытаясь подняться, но слаженные действия стаи не дали ему ни единого шанса. Вся битва заняла не больше 2 минут. Никакого хаоса, никакой отчаянной борьбы не на жизнь, а на смерть, только холодный, безупречно выверенный расчет. Как шахматная партия, где я знал исход уже после первых ходов противника. Обошел поверженного гиганта. Грязь хлюпала под сапогами, но я не обращал внимания на испачканную одежду. Бык все еще был жив. Его массивная грудная клетка тяжело поднималась и опускалась, как кузнечные мехи. Глаза по-прежнему горели ненавистью и бешенством, но в их глубине я ясно видел то, чего больше всего боятся все хищники. Холодное понимание неизбежности. «Красавчик!» Позвал я голосом не громче шепота, но в нем звучала сталь. Мой первый питомец тут же появился рядом со мной, выскочив из укрытия. Он был абсолютно спокоен. Вся его энергия была сконцентрирована в одной точке, готовая высвободиться в нужный момент по единственному слову хозяина. «Цель — сонная артерия», — произнес я тихо, но отчетливо. «Между 3-й и 4-й пластинами брони, справа от позвонка. Один удар. Чистая работа. Делай быстро. Не нужно, чтобы он мучился». Красавчик медленно кивнул. В его глазах не было кровожадности или возбуждения от предстоящего убийства, только холодный профессионализм и абсолютная концентрация. Он не бросился, сломя голову, как это сделал бы неопытный хищник, опьяненный запахом крови. Он медленно, методично обошел быка, изучая каждую складку брони, каждый зазор между пластинами. Его опытный взгляд оценивал углы атаки, просчитывал траекторию прыжка. Выбрал идеальную позицию, присел, напрягая свои новые пружинистые мышцы, и прыгнул. Его тело промелькнуло белой молнией, растянувшейся в воздухе в идеальную смертоносную дугу. Зубы сомкнулись точно в уязвимой точке на шее зверя, которую я ему указал. Ни на миллиметр левее или правее. Хруст. Бык захрипел и окончательно сдался. Через некоторое время я услышал последний утихающий вздох поверженного воина. Его огромное тело в последний раз содрогнулось, словно через него прошел электрический разряд. Мышцы сократились в финальной судороге и затихло навсегда. Получено опыта 20 тысяч. Абсолютная тишина. Даже ветер стих. Словно природа замерла в почтении перед завершенной охотой. На поляне не было слышно ничего, кроме моего ровного, спокойного дыхания и далекого мелодичного шелеста листвы. Я стоял посреди этой природной арены рядом с гигантской тушей, от которой еще поднимался пар. Моя стая молча собиралась вокруг меня. Афина, Карц и режиссер встали рядом. Их глаза отражали удовлетворение профессионалов, хорошо выполнивших сложную работу. Никто не был серьезно ранен, если не считать актрису. План был выполнен безупречно, несмотря на непредвиденную импровизацию. Медленно повернулся в сторону леса, где прятались недовольные зрители этого представления. Я не мог их видеть. Они были слишком хороши, чтобы выдать себя. Но знал, что они там, затаились между стволами деревьев, пораженные увиденным. Они наверняка видели все, от первого моего шага на поляну до последнего прерванного вздоха быка. Пусть думают, что изучили меня. Я специально не использовал некоторые навыки моих питомцев и боевые эликсиры. Не с таким противником. Принялся за разделку туши. Лезвие легко входило в остывающую плоть, находя зазоры между пластинами брони. Мои руки не дрожали. Движения были уверенными и точными. Кровь была еще теплой на пальцах, но я не чувствовал ни отвращения, ни жалости. Только необходимость и холодное удовлетворение. В груди поселилось не облегчение, а ледяная гордость профессионала, выполнившего сложную работу идеально. Когда извлек сердце, красавчик подошел ближе. Его глаза горели предвкушением и благодарностью. Скоро он станет сильнее. Скоро получит заслуженную эволюцию. Пора, приятель. Надеюсь, в этот раз все пройдет без проблем. Глава 19. Пока мои хищники питались магическим мясом скального быка, передо мной выскочило сообщение. Доступно поглощение темной эссенции. Поглотить? Мысленно коснулся режиссера. Получил его молчаливое одобрение и согласился. Волна первобытной ярости захлестнула мой разум, пытаясь затопить сознание звериной жаждой насилия. Но долгие часы медитативных тренировок с режиссером не прошли даром. Вместе мы уже очистили от тьмы второй заряд. Рысь тут же откликнулась. Ее ментальная энергия слилась с моей, помогая удержать контроль. Темная субстанция медленно, под нашим объединенным давлением, осела в глубинах потокового ядра, превратившись в четвертый заряд ярости. Опасность миновала. Но я чувствовал, как с каждым новым поглощением процесс становился все труднее. Пятый заряд активирует режим зверя. И это пугает меня больше, чем любой противник. Не уверен, что решусь на такой риск. Но мы с режиссером все же подготовились, на случай, если выбора не останется. Я поднял взгляд к небу, автоматически считывая привычные знаки погоды. Тяжелые свинцовые тучи медленно сползались к горизонту. Ветер изменил направление, теперь дул с запада, принося с собой влажный запах дождя и озерной тины. Воздух стал плотнее и давил на плечи невидимым грузом. На листьях осины появились первые серебристые капли. Верный признак того, что через час-полтора небо разразится настоящим ливнем. Красавчик нетерпеливо заурчал, глядя на сердце быка в моих руках. Его глаза горели предвкушением долгожданной эволюции. «Прости, дружок, придется потерпеть», — тихо сказал я, почесывая его за ушком. «Эволюция — дело серьезное. Скоро будет дождь. Займемся твоим превращением чуть позже». Нужно было найти укрытие. Углубившись в лес, я начал всерьез петлять по звериным тропам. Сначала свернул на север, потом резко развернулся на восток, прошел по каменистому гребню, где не остаются следов. Затем спустился к ручью и пошел по воде добрые полкилометра против течения. Только после этого, убедившись, что даже самый опытный следопыт потеряет мой след, направился дальше. Вскоре нашел то, что искал. Небольшую расщелину между двумя массивными валунами, покрытыми мхом. Место было укрыто от ветра густыми еловыми лапами, а сверху нависал каменный козырек, который защитил бы от самого сильного дождя. Идеальный временный лагерь, который невозможно обнаружить случайно. Быстро расчистил площадку от сухих веток и листьев и разложил на камнях свой плащ. Проверил, надежно ли закрыты все подходы. Единственный путь сюда лежал через узкий проход между валунами, который легко контролировать. Теперь я был уверен. Даже если преследователи каким-то чудом доберутся до этого района, на поиски моего убежища у них уйдут дни. Лишь теперь, в относительной безопасности, позволил себе обратить внимание на собственное состояние. Ледяная влага, пропитавшая штуку,